Глава 1. Вот оно. Супербой вошел в скрытую часть лаборатории Кадмус. В большом помещении находились ряды больших колб размером с человеческий рост. Тут было прохладно. Настоящий холодильник. Супербой подошел к саркофагу, совсем такому же, в каком держали и его. Да, стоило очистить рукой стекло, как за ним Супербой увидел совершенно такое же лицо, как и у него самого. Супербой немедля ни секунды нашел панель управления и запустил процедуру освобождения. Очевидно, это универсальная панель, где подписана каждая кнопочка. Теперь его брат будет свободен. На створках саркофага белела надпись «Проект Матч». Первое, что я увидел, проснувшись, был какой-то молодой парниша, одетый в джинсы и черную футболку с примечательной буквой «С», символом Супермена, и здоровенная белая собака. Здоровенная. И Тесакей. Йо Рефриенов. Услышал я от парня, который даже развел руки в доброжелательном жесте. Что? Нельзя загружать таким людей сразу после пробуждения. Я же в английском не бум-бум. Только если чуть-чуть. Так, как там это? Вроде он простые слова сказал. Что-то вроде «все хорошо». Теперь ты картофель фри, в смысле свободен, а ки птица в небесах. Свободен, хм, Добби теперь свободен. Так, стоп, что-то мне этот парень напоминает. Я посмотрел на свои руки, перевел взгляд на тело. Твою ж мать, Лютер был задумчив. План по привязке к себе супербоя претерпел некоторые изменения. Но не это было плохо, все же всякие планы живут до первого их столкновения с реальностью. Проблема в другом образце, первом клоне Супермена, проекте Мэтч. Вот через камеры видно, как супербой открывает капсулу с клоном, вот клон открывает глаза, а потом миг, и клон исчез. На одном кадре есть, а на другом нету. Чертова суперменова скорость, чертовы допотопные камеры, он же был совершенно безумен. Неудачный эксперимент, с отсутствующей цепочкой ДНК, ну, не отсутствующей совсем, это было бы невозможно, просто не хватило ДНК материала образца, да и расшифровать весь генетический код криптонца так и не удалось. Поэтому цепочку просто дополнили по возможности уже известными частями. Но образец оказался неразумен и неуправляем, хотя и жизнеспособен. Даже все способности оригинала сохранил. Странно. Лютер вновь и вновь просматривал момент записи, где клон смотрит на свои руки, переводит взгляд на свое тело, и как его зрачки расширяются от удивления. Очень странно. Мать, я попал в гребаного Супермена, точнее в его клона. Но самое стрёмное то, что я совершенно никак не мог не узнать яцкого супербоя из одного тупого мультика под названием «Юная лига справедливости». Слишком еще свежие воспоминания от просмотра. Больше всего меня шокировало, в кого конкретно я попал. Проект Мэтч. Безумный клон. Эдакий бизарр от супербоя. Хотя способности и не противоположные. Зато глазки черненькие. Хех, не быть мне супергероем. Я оторвал взгляд от своей белой пижамки с обязательной буквой «С» на щите и... Что-то тут не так, Супербой стоял застыв, словно статуя. Песик, который волк, тоже не двигался, совсем. Я подошел к ним и провел рукой перед глазами. Ноль реакции, они даже не дышали. У меня возникло такое подозрение, что я под спидами, в смысле ускорился. Сожалею, но у вас спеет, суперскорость, ага. Не знаю как, но пойду-ка я отсюда, пока могу, а то мало ли. Ну я взял, да пошел, а прикольные у волка глазки... Совсем как у меня должны быть, только я голубоглазый, а не желтоглазый. О, а вот и закрытая дверка. Где там моя суперсилушка? Аккуратненько открываем, я сказал аккуратненько, и закрываем. Добавляем силушки по чуть-чуть, пока не будет нужного усилия. Замечательно выходит. А зачем в сверхсекретной лаборатории пожарные лестницы? Ладно, мне же проще. На полпути обнаружил, что вообще-то у супа и память прям фотографическая. Может... Пока я в Кадмусе, просмотреть все секретные документы, не, нафиг, слишком глупо, пока я не контролирую свои способности, я ведь могу и потом посмотреть, наверное, жаль совсем без следов покинуть сию славную обитель не удалось, не все двери оказались открыты, пришлось ломать грубо, на улице шел дождина, а мне нужно солнышко, солнце, источник силы и способностей Супермена, хоть это и выглядит странно, но прямо сейчас для меня имеет значение лишь то, что солнышко в некоторых случаях прямо-таки воскрешало супа. То, что нужно. Теперь понятно, почему все летуны зачастую при полете держат руки перед собой вверх, а также почему при взлете присаживаются. Просто это психология. Подсознательные маркеры рефлексы. Сейчас, когда я не осознаю своих способностей, Такие неосознанные рефлексы нужны как никогда. Надеюсь, в будущем смогу от них избавиться или управлять ими. А пока вверх, к солнцу. Быстрее, выше, сильнее. Скорость вверх и только вверх. Привет, облака, и здравствуй, космос. Где ты, солнышко? Вот ты где. Иди обниму. Как только солнечные лучи коснулись меня, я почувствовал его блаженство. Не знаю, пока что, заслуга ли это особого белого костюма, который я так и не снял, но мне было хорошо, очень хорошо. Это чувство наполнения энергией, легкость, свежести, неожиданно, умиротворение. Долго ли, коротко ли, сколько я провел в таком состоянии болтающейся морской звезды на орбите Земли, не считал. В один прекрасный момент ко мне вернулось чувство осознанности и присутствия в мире. Теперь можно и подумать, да обдумать, но рефлексию нафиг. Итак, я попаданец в клона спермина, человека, который сосет. Если его фамильная особенность мне не передалась, то даже можно считать свое положение хорошим. Дальше идет сама Вселенная. Мир ДЦ ебанутый, безумный совершенно. Физика, логика, разумность. Не слышал. Зато пафоса и превозмогания хоть куда. Не сказать, что я хороший знаток этой Вселенной. Так, пара полнометражек тут, мультфильм про Бэтмена там, плюс статьи на Вики. Вот только по причине отсутствия одного внятного канона, ценностью в этой Вселенной обладает лишь информация по персоналиям, и то в виде предположения. Но и то хлеб. Из канона мультика про юных справедливцев помню, что после матча буквально через месяц случилась финальная заварушка с подчинением Лиги Супер-Мега-Убертехно-Нано-Магической шнягой чипом. А второй сезон уже через 5 лет происходит. С одной стороны, печально, что послезнание уже ни к чему применять, уж за 5 лет я планирую сломать цепь событий, но с другой стороны, как же хорошо, что мне не придется участвовать во всем том бреде, а то мог бы попасть в супербоя. Ладно, самой большой моей текущей проблемой является не что делать в этом мире со всеми моими суперсилами, а что со мной сотворили и чем это чревато. Действительно, раз людишки засунули свои шаловливые ручки в мою генетику, то где гарантии, что через год я не откину копыта, а вдруг и в прямом смысле. Я обязан проконтролировать это. Вопрос как, какие две самые важные способности Супермена? Это его супермозги, память, интеллект, скорость восприятия и суперскорость. Все остальное лишь приятный бонус. В принципе, хех, мне было бы достаточно и во Флэша вселиться. Дело в том, что быть прав в генетике мне мешает только то, что я в ней не понимаю ничего. Проблема всякого знания как раз и заключается в том, что нужно понимать процессы, а для этого нужно знать понятия, термины, описания и их взаимосвязи. Обычному человеку довольно долго формировать эти связи, но возможно, а благодаря тому, что есть книги, скажем, такое понятие как эритропоэтин, станет настолько же понятным, как сейчас понятие стол. Вопрос лишь в сложности и обширности описываемых структур. Супермозги позволят мне многократно ускорить процесс запоминания и понимания. И такие действия, как включить компьютер, будут не сложнее, чем ввести в вектор бактериальную плазмиду. Суперскорость позволит сократить долгие годы обучения. Но с ней есть два непонятных момента. Можно ли читать книги, не порвав их? И что делать с электронными носителями? Теоретически, существуют компы, способные работать с флешем на скорости флеша, но есть ли они тут? Как ни крути, а обычные компы вряд ли потянут высокие скорости. Да хотя бы тот же монитор физически не может менять кадры быстрее, чем 30, 50, 60, 100 кадров в секунду. К вопросу о спецоборудовании, можно и даже нужно обратиться к лицам-организациям, имеющим его. Кадмус отпадает по понятным причинам, с харчат, лига, бык-пещера, в которой по-любому есть сканер, который спустя лишь непродолжительную полоску загрузки, ускоряемую пафосом и при смертельной опасности, расскажет о тебе все, вплоть до состава еды из твоего желудка. Учитывая, что ее расположение знает каждый последний бомж Готэма, а захаживал каждый второй уважающий себя суперзлёдий, очень даже вариант. Что еще? Крепость одиночества, база супа, ее тоже знает каждый бомж, и захватывает каждый уважающий и неуважающий себя очередной криптонец из лёдий супа. Офигенная, наполненная всеми знаниями и технологиями погибшего криптона, с продвинутыми, вариант же, даже более вкусный, чем бык-пещера. Ну, еще есть какая-то Starlab, в которой тусуются ученые героев. Итого, спать есть мне скорее всего не нужно, проверим в процессе, для подстраховки на базу к супу полезу, когда он будет сильно занят, то есть во время предстоящего подчинения Лиги. А пока учиться и еще раз учиться. Мда, не все так сразу в первый раз. Нельзя просто так спуститься с орбиты и не сделать кратер. Ладно, просто не будем садиться, а плавно полетим. Хотя я туплю, есть же вода, моря, океаны. Радары, будем надеяться, что все привыкли или я слишком мал для них. И вообще, где моя суперскорость? Ее нет. Отключилась, когда я расслаблялся, наверное. Но она решает большинство моих проблем, а именно, незаметность. Ни радары, ни случайные встречи, даже вездесущие провидцы, идите в опу. Непринужденным усилием мысли с легкостью ввожу себя в ускорение. Ну почти. Раза с сотого попыток воспроизвести те чувства, в которых тогда оно включилось. Но ура-ура, заработало. Забавно, что лететь можно как под ускорением, так и просто. В смысле, ускорение – это особый режим всего организма, как бы иной уровень скорости жизни, иной скоростной план бытия. Как вариант, без ускорения можно развить скорость полета до нескольких махов, а под ускорением хоть до скорости света и больше. Интересно, ТН, спидстеры и суп имеют что-то общее в этой способности? Мой белый костюмчик для лучшего усвоения солнечных лучей, не черный. Конечно, хорош, но слишком приметен. Сила есть, ума не надо. Грабь, убивай, еби гусей. Свак, у меня даже лазер из глаз есть. Это я к тому, что в ближайшем городке я без зазрения совести взял вещи из магазина. Обычную подростковую одежду, штаны да футболку. Ну и про трусы, носки, кроссы не забыл. О, а еще кепочку и, вынужденно, затемненные очки. Не нравится мне очки носить. В зеркало я посмотрел. Красавец. Внешне статный парень неопределенно молодого возраста, 18-25 лет. Бывают и такие люди. Спортивное сложение. Черные волосы. И чернок, черный белок, с синей радужкой. Я ж голубоглазый супермен. Если я не расту, как и все клоны, то мне норм. Не хочу быть таким качком, что старший кал. Не повезло быть ограбленным какому-то японскому городку. Моя ничего не понимать, моя только по-русски говорить. А значит, в Россию до ближайшей библиотеки. Пока летел, экспериментировал с глазками. Может, у меня особые глазки или додзюцу какое. Помогли опять-таки психологические маркеры. Дальнозоркость, как у орла минимум, активировалась простым прищуриванием и желанием увидеть то, что вдалеке. ТН. Рентгеновское зрение, как помню по сериальчику «Тайны Смолвиля», активировались от похоти, то есть возбуждения вожделения. Лазеры, тепловое зрение, от ярости злости, а тепловое не смог заюзать. Может, надо ночью активировать? Летать на самом деле классно. Паришь под облаками, внизу проносятся леса, поля, реки, горы, моря и тишина из-за ускорения. Странно, что мои способности глаз работают нормально. Я все к тому, что все красоты природы и матушки земли почему-то не вызывают во мне чувства вау, а лишь только вау. За годы жизни приелось, вряд ли, все необычности воспринимаются как-то рутинно, а ведь так не должно быть. ХМ, уперся в Китай, не-не-не, мне Россия нужна. Полетел на восток вдоль побережья. Забавно вот так вот тыкаться наугад. Вроде и можешь добраться до любой точки земли за минуту, в теории, а без знания местности пшик. То же самое можно сказать и про космос. Фиг мне, а не корабль с цыпочками да круизом по галактике. Плюнул на все, подлетел повыше, и дальнозоркостью начал искать крупные проплешины, чистые от зелени. Пару раз опять спускался в Китай, но на третий таки попал во Владивосток. Фух, уж что-что, а российские города во всех вселенных одинаковые. Поэтому мне, как русскому человеку, найти киоск, взглянуть через стены на страницы и карту, запомнив, где находятся библиотеки и книжные, не составило труда, и понеслась. Атласы, словари, учебники, научные статьи, энциклопедии, физика, биология, математика, философия, психология, химия, география, иностранные языки, да побольше. Во многом я просто просматривал, не вникая. Книги каким-то мистическим образом не рвал, но с электроникой затуп, ожидаемо. А потом я нашел список крупнейших библиотек мира. Задачка. В крупнейших библиотеках мира суммарно около сотни миллионов уникальных книг. В среднем на листание одной книги уходит 2 минуты нормального хода времени. Вопрос. Сколько чистого времени понадобится на прочтение всех этих книг? Ответ. 2 миллиардов минут, что равно 3805 годам. Не проще ли изобрести прямое подключение к инфополю Земли, Так, ладно, нужно сократить. Допустим, все направления подтянуть до уровня выпускника вуза, стандартов СССР, а потом углубленно копать в сторону генетики и робототехники. Почему еще и робототехники? Потому что эти дросы докучают больше всего. Ну и комп для моих скоростей самому собрать не помешает. Информацию, которую с него читать, тоже надо где-то добывать, поэтому образованием труледоруба тоже придется обзавестись. Так-то, следующая неделя была для меня долгой, субъективно долгой. Удалось засечь и определить, что за одну секунду реального времени, субъективно для меня проходит около 16-7 минут. И это 22 года за неделю. Допустим, пуля движется 1000 мс, а Супермен под ускорением видит, как она летит 1 смс. Разумеется, я прожил не 22 года, к тому же год можно провести по-разному. Кому от насыщенности событиями 1 как 10, а кому из-за однообразности 10 как 1, как раз мой случай. Еще одним обстоятельством была необходимость подзарядки. Видимо, такой ускоренный режим не совсем нормальный вариант работы организма. Ускоренный метаболизм, все дела. Учитывая, что я ускоряюсь в 1000 раз, это нормально. Следствием из этого, подтверждаемым на практике, стало предположение, что Супермен – это скорее энергетическая форма жизни. А что, ни сна, ни еды, ни отходов жизнедеятельности, только солнечной энергией, не забывая заряжаться. Прям как батарейка, приветками. А отсюда вычисляем емкость по времени от насыщения до упадка силы. Получилось, что моего резерва хватает на 5-6 лет субъективного ускорения, что составляет 2 дня реального времени. Какая, однако, энергоемкая способность. Всю неделю я действовал по простому алгоритму. Полдня сканирую книги в библиотеке, полдня медитирую на орбите, заряжаюсь, сортирую полученную информацию и развиваю контроль способностей. Еще немного математики. Допустим, человек в среднем прочитывает 1 стандартную книгу за неделю, за год – 52 книги, за 50 лет – 2600. Я же прочитывал в день до 10 тысяч. Что поделать, пока выберешь, пока пролистаешь, на лишние действия много уходит времени. И это еще, учитывая последующее их осмысление на орбите. После такой недельки меня от книг должно было тошнить, но почему-то нет. Разнообразие вносили способности. Например, тепловое зрение удалось градировать не только по температуре, но и по виду воздействия, завязав на маркеры подогреть, вскипятить, разрубить лазером, лазерная указка, испепелить плазмой и т.п. Такое ощущение сложилось, что возможности супа должны быть гораздо шире классических. Не удивлюсь, если суп реально не имеет границ своих сил. Без практики многие знания остаются абстрактными. Я это понимаю. Поэтому мне нужна собственная лаборатория. У меня нет времени и желания долго и нудно находиться под чьим-то руководством. Я прикинул, что в состоянии проводить собственные исследования. Разве что в других лабах можно тырить результаты оборудования и образцы. Мухаха. С собственной лабораторией вышел облом. Тащить в одно место кучу техники, громоздко и не очень, крайне неудобно. И пространственного кармана нету. Найти бы гения-одиночку соответствующего профиля, эх, мечты. Попробую пошариться по существующим лабораториям, вдруг повезет. В интернете даже списочек самых известных есть, с адресами. Большинство языков на теоретическом уровне и география мне отлично известны, и трудностей в этом плане больше нет. А по баллистической траектории выходит перемещаться точнее и быстрее всего. Но во всех лабораториях меня ждала неудача, исследования ДНК требуют времени, а это сильное палево использовать и без того круглосуточно работающее оборудование. К тому же, после всех изысканий, есть у меня некоторые сомнения, что современная земная наука в состоянии исправить. Вот сломать, это всегда пожалуйста. Как ни крути, а путь мне один, в обитель Супермена. Вот только напролом идти не следует. На дворе было 5 декабря. Глава 2. Найти гору справедливости оказалось не так-то просто. Не секретное, все злодеи знают. А вот так спросить у какого-нибудь злодея не получится. И в интернете нету. На помощь внезапно пришли обрывки из воспоминаний о просмотренном мульте. Там был момент, когда показали на карте приблизительное место. А то восточное побережье США звучит слишком расплывчато. Когда я таки нашел нужную гору, наступил вечер. Гора справедливости представляла собой достаточно острую, метров 300, конусообразный массив скальной породы. Просвечивалась рентгеном она на раз. На базе было 5 существ, но главное, был он. Я подлетел к внешнему входу, со стороны воды, и нажал на кнопку открытия дверей, любезно расположенную на видном месте. Интересно, как меня определит распознающая система. Идентификация. Супербой. Б-04. Лол. Пройдя по коридорам, вышел в центральный зал, в который ведут все дороги, и телепорты заодно. Повезло, не повезло, но именно сейчас я услышал, суперслух же, приметный диалог. «Красный торнадо, есть хоть что-нибудь для нас?» – спросил Супербой. «Пока нет, займите себя чем-нибудь сами», – ответил торнадо и был таков, поспешно сбежал. Тут как раз вышел я и решил взять быка за рога. «Привет, братишка!» Я, не дав никому опомниться, стремительно подошел и обнял Супербоя. «Ты извини, что я тогда убежал, просто даже языка не знал. Мы бы даже не поняли друг друга». «Ваат!» Я отстранился и посмотрел на всю честную компанию. «Вот волк, его уже знаю», вскочил и насторожился. «Вот зеленокожая марсианка, шокирована происходящим, как и молодая черноволосая девушка рядом с ней. Что уж говорить про мини-супа. Коннер, ты его знаешь?» Первая отошла от шока марсианка. «Да», неуверенно произнес парень. «Это еще один клон Супермена из Кадмуса. Я его освободил неделю назад, но он исчез». «Да, это я», я помахал девушкам рукой. «Может, представишь нас? Кстати, я все еще был в совершенно обычной одежде, правда обновленной, с солнцезащитными очками, естественно». Супербой растерянно перевел взгляд с меня на девушек. «Это Меган Морс, она марсианка», представил парень. Девушка улыбнулась. «А это Затанна Затара, маг». «Затанна?» удивленно переспросил я. «Та самая Затанна, это точно ты?» «Да, я Затанна», растерянно подтвердила девушка. «Удивительно, сколько тебе лет?» 14. «Тебе действительно столько, или ты омолодилась?» Не унимался я. «Ты чего?» – удивленно спросил Супербой. «Да это ж Затанна, милашка Затанна!» – воскликнул я, и ей было явно побольше. В задумчивости даже показал, где побольше. «На самом деле я прекрасно помню, что тут Затанна младше, просто ну это ж Затанна!» Мне все равно был привычнее тот образ взрослой состоявшейся женщины, ровесницы Бэтмена, в весьма соблазнительном наряде. И почему же такой второстепенный персонаж был столь популярен МММ? Хотя это тоже миленькое, пробормотал я вслух обрывок своей мысли. «Ну да ладно, Коннер, а какое твое полное имя?» «Коннер Кент». «Отлично, тогда меня можете звать Кузьма». «Кузьма Кент, можно просто Кузя. Приятно познакомиться. Я его брат, если что», для наглядности даже притянул наши фейсы друг к другу. «Хех, теперь фраза «покажу вам Кузькину мать» обретает еще один смысл. На самом деле меня зовут совсем не Кузьма, просто имя прикольное». Пришла на ум мысль, что имена, имеющие одинаковые буквы с фамилией, это круто. И хотелось немного русского налета. Ох, а если еще и с отчеством, берегитесь, нигеры. Кузьма Кларкович Кент уже летит к вам. Только до криптонского имечка лучше доводить. Кусел, Кусел. Ну не хочется мне навешивать на себя ярлыки Супербоя и прочих супер, как и производных от проекта клонирования вроде Мэтчей. Вообще херойское имя мне не надо, не собираюсь становиться херосом. «Кузьма, имя ничем не хуже остальных. А как ты сюда прошел?» – спросил Коннер. «Ну, я же клон. Как видишь, внешне мы совершенно похожи». «Ну почти, я постучал по очкам, а ваша система идентификации, видимо, не настолько продвинутая, чтобы различать клонов. Может, чайку?» – предложила Меган. «Заодно и расскажешь». «Не откажусь». И мы все перешли в кухню-гостиную. «А вечер обещает быть не таким скучным», – обрадовалась Затанна. «Скажи, а откуда ты про меня знаешь?» «О-о-о, кто же не знает милую Затанну?» «Нет-нет, не лично, к сожалению. Но как же, сексуальный костюм фокусницы, с чулками-сеточками, фраком, белыми перчатками и, обязательно, волшебной шляпой-цилиндром. Вариативно также наличие волшебной палочки или трости. А магичит, в основном, говоря слова и предложения наоборот. МММ, ну и по мелочи там. Хикикс, это выражение офигевания на лице Затанны. Бесценно. Меган, обратился я к марсианке, ты же можешь превратиться в Затанну, но накинув десяток лет, Меган на секунду задумалась, а потом просто и без всяких слов превратилась в магиню и встала рядом с оригиналом, прибавив груди. Ага, вот столько, идеально. Меган молодец, даже одежду, которую я описал, сделала. Ну милашка же, вот такой ты будешь, Затанна, Через несколько годков, а может и раньше. А я разве не милая? Меган обратилась в свой обычный образ рыжеволосой девушки и крутанулась вокруг своей оси. А я тебя не видел настоящей. Вот Затанна такая, какая есть, милашка от рождения. А ты можешь стать какой хочешь. Но какая ты, так сказать, в изначальном состоянии. На это Меган как-то резко погрустнела и сжалась, обхватив себя руками. «Меган, неужели ты боишься?» – спросил я. «А чего больше? Того, что ты белая марсианка, или что тебя испугается Коннер?» Девушка от удивления вскинула голову, посмотрев на меня. «Ты серьезно считаешь?» – продолжил я, «что для тех, кто практически каждую неделю сталкивается с инопланетянами, твой облик будет чем-то шокирующим, особенно для Коннера, который и года не прожил, и для которого еще нет устоявшихся стереотипов и норм». Я обвел взглядом озадаченные лица присутствующих. «Давай, продемонстрируй себя во всей красе. Зачем ты давишь на нее?» – возмутился Супербой. «А понимаешь ли ты, братец, задумчиво начал я, какие последствия могут быть от того, что ты скрываешь свою подконтрольность от Лютера?» «Что? Откуда ты об этом знаешь?» – удивился парень. «Я потрудился разузнать о себе как можно больше. Заодно и про тебя узнал. Человеческая часть позволяет им тебя контролировать через ХМ, гипноз, НЛП, закодирование, инфобомбы. Ключевое слово, для наглядности я щелкнул пальцами, и ты выполняешь прихоть хозяев. Поэтому то, что вы держите свои комплексы в себе и не желаете их искоренять, может привести к плачевным результатам. Предательство там, шантаж». На последнем слове выразительно посмотрел на Меган. Повисла тишина. «У меня настроение рубить с плеча. А как же? Прийти и решить все проблемы сразу. Ага, ладно», — сдалась марсианка, — «я покажу, какая я на самом деле. Но иногда это работает». И она превратилась в здоровенное белое чудище. Метра три в холке. Передние руки, достающие до пола. Зубастая челюсть. Треугольная морда. ХМ, а мне нравится. Жаль, не могу сказать, насколько ты красавица, но мне точно нравится. А вам как? — обратился я к остальным. «Я ожидала прям совсем чего-то ужасающего, а тут вполне себе», — ответила Затанна. «А я знал это еще с сентября, когда мы соединились со знаниями в Биали», — пожал плечами Супербой. Тут Коннер подошел к Меган и взял за руку. «Ясно, общаются по мысли связи. Дадим им немного времени. ХМ, да, пожалуй, такая форма не слишком функциональна в местных условиях. Не зря у марсианского охотника есть человекоподобная форма, хотя он мог бы быть неотличим от человека вовсе». Парочка нанежилась, и я продолжил действо. «Ну-ка, Меган, попробуй уменьшить пропорции до своей человеческой формы». Монстрик уменьшился в размерах. «Ага, а теперь чутко измени форму головы, добавь голосовой аппарат. Вот, вот так в самый раз». Неплохой промежуточный образ получился. Хотя лучше уточнить у марсианского охотника. Или белые и зеленые марсиане слишком сильно отличаются друг от друга физически. «Нет, не слишком, разница меж нами велика. Мы как две расы у людей», — произнесла марсианка своим обычным голосом. «Ну правильно, ведь скопировала то, что знала. Оу, вот ты много знаешь про людей, а мы про марсиан практически ничего не знаем. Нечестно». Я дурашливо возмутился. «Ах, совсем забыла про чай», — увильнула марсианка и попыталась уйти, превратившись в человеческую форму. «Нет, у тебя же есть телекинез. Дай побудь в этой форме, дай попривыкнуть». «Ах так, тогда ты тоже покажи, что прячешь под очками». И она сняла телекинезом у меня очки. «Ну вот», — фальшиво расстроился я. «Кстати, раз такое дело, Затанна, с точки зрения человека, насколько пугающи такие глазки?» «Весьма. У некоторых демонов такие же», — ответила Затанна. «Да, жаль, еще радужка не красная», — согласился я. «Так тоже неплохо. Вот и сиди так без очков, дай нам тоже попривыкнуть», — вернула Меган. Закипел чайник, и Меган сосредоточенно начала разливать его по чашкам. К слову, мы все сидели в гостиной части на диване и креслах. Чайно-журнальный столик стоял напротив. «Лоцан и Икчизов Витсодалс», — произнесла Затанна, и на столе появились сладости к чаю. «Удивительно», — произнесла Меган, закончив разливать, — «в этой форме гораздо легче работать телекинезом. Полагаю, дело в том, что в состоянии метаморфозы функции целых органов распределяются по клеткам, тогда как совокупный орган всегда эффективнее множества мелких заменителей. Или как-то так, насколько я смог понять. Увы, но больше половины твоих органов я не понимаю». Я развел руками. «Ты что, видишь ее органы?» — спросил Коннер. «Ну да, я же клон Супермена. рентгеновское зрение и все такое. Это у тебя часть ДНК человеческая, из-за чего и способности не все, а мне недостающие части решили заменить уже известными криптонскими. От этого и глаза такие, и безумие до заморозки. По сути, я жить начал только чуть больше недели назад, когда ты меня освободил. Я вообще сюда чего пришел? Я сделал паузу, глотнув чаек, просто я хочу жить, долго и счастливо, как и все в общем-то. Но человечество пока не достигло достаточного уровня для клонирования суперлюдей, поэтому я опасаюсь, что не этот так следующий год я не доживу. И чем мы можем тебе помочь? Спросила Затанна. Конкретно вы ничем. Мне нужен Супермен, а точнее его крепость одиночества. Но Супермен у нас такой Супермен, так что я сразу решил подождать тут, пока он соизволит обратить на меня свое внимание, и все равно вероятность, что он решит мне помочь, крайне мала. Так что пока я с вами потусуюсь. У вас ведь есть свободные комнаты, наверное, лучше рассказать команде, произнесла Миган. Мы не можем его оставить одного, возмутился Супербой. А где ты жил все это время? Спросила Затанна. Нигде. Хихи, я бомж-космополит, мой дом – земля. У меня нет места, которое я мог бы назвать домом. Не беспокойся, теперь у тебя точно будет где жить, уверенно сказал Коннер. Брат, ценю твою заботу, но давай соблюдать видимость демократии, для особых ценителей, если таковые есть. Меня больше волнуешь ты. В частности, ты знаешь, что красное солнце. Суп на последних словах застыл с невидящим взглядом. Я обвел взглядом недоумевающих девушек и хищно оскалился. Мухаха. Теперь, когда Супербой нейтрализован, вы в моей власти. Ужасающе злодейским тоном сказал я. Девушки лишь удивленно посмотрели на меня. Эх, не быть мне актером, печально констатировал я, махая рукой перед лицом Коннера. Ну не могу я, просто не могу серьезно говорить такие глупости. Все суперзлодеи точно либо психи, либо гениальные актеры. Хотел напугать нас? Спросила Затанна, ухмыльнувшись. Да так, шальная мысль из раздела хи-хи, прикольно. Ну да ладно, как видите, указал я на застывшего парня, нужно с этим что-то делать. Я шлепнул легонько Коннера по щеке, отчего он пошатнулся, проморгался и недоуменно уставился на нас. Кто знает, как убирать ментальные закладки. Ну, я могу попытаться стереть их из памяти, предложила Миган. Ты в этом разбираешься? Я пожал плечами. Вопрос, как выявить другие ключевые слова, а по-хорошему вообще не просто разорвать связь слова-действие, а полностью разложить все заложенные программы. Ну я же читал книги по психологии. Хоть с пониманием общего устройства психики человека там все очень плохо, но по частностям гипноза и прочего вполне. Честно сказать, я не очень хороша в этом, призналась марсианка. Хм, ну, разговаривая по телефону, не станешь досконально знать устройство телефона, особенно другой марки. Что ж, значит ты знаешь, что развивать, обнадежил я и посмотрел на Затанну. А что-нибудь вроде Меабрипус и Нилварпуэвэлс, слова управления супербоем, здесь не поможет. Меабрипус и Нилварпуэвэлс, Затанна решила просто проверить. Миг ничего не происходило, а потом из сладостей на столе последовательно сложилось 10 словосочетаний. Что, фиолетовые волосы, пфф, ахахах, Лекс, я покачал головой, 100 пудов это на самоуничтожение, или команда обрить всех налысо. Какой злодей, какое коварство, жесть, может тоже налысо побриться, не отпускало меня, хотя, а как интересно, Супермен стрижется и бреется. Через пару минут я успокоился, ладно, думаю, с этими словами уже можно идти за советом к старшим, раз уж они есть. У Шуджона должен быть опыт работы с человеческим разумом. Заодно поучиться можно, предложил я. У тебя есть телепатия? Не поняла меня Миган. Не замечал, хотя надо проверить. Хм, тут я вспомнил. Коннер, ты же супербой. У тебя точно нет никаких телепатических или телекинетических способностей. В комиксах у него все было. Хотя в мульте все были какими-то понерфленными. Нет, немного зло бросил парень. У меня есть только сила и тепловое зрение. Но ты же сказал, что узнал настоящий облик Миган при телепатическом контакте. А вдруг, в твоем положении получеловека есть свои преимущества. Но мой отец Лекс Лютер. Да ну и что? Есть одна подходящая поговорка. Отец не тот, кто зачал, а тот, кто воспитал. Кто тебя воспитал? Лекс Лютер? Нет, ты его вообще в первый раз увидел недавно. Может, Супермен? По сути, мы с тобой для него никто, просто какие-то недокриптонцы, без роду, без племени. Может, джигномы, которые передали тебе знания, твои родители. Но где же тут воспитание? Нет его, только информационная база, и та, с закладками. Так что мы с тобой сироты, у нас своя жизнь, и ничего мы никому не должны. К тому же, у героев всегда все не как у людей, вечные проблемы в этом плане. Кто осиротел, у кого друзья погибли, у кого еще что. Действительно, у Супермена погибли родители, да и земные настрадались. У Бэтмена погибли и Бэтсемейка Веселица. У Чудо-бабы олимпийские башки с их оргиями и войнушками. Аквамен принц король со всеми вытекающими. У Флэша несчастный случай, хотя в целом норм. У зеленых фонариков получше, но страдальцы они не хуже. Атом, веселье на службе. Лучник вообще плагиат с Бэтмена. Канарейка, несчастный случай. Орлица с орлом пришельцы, как и марсианский охотник, не от хорошей жизни они появились на Земле, а уж злёди. Что-то какая-то мрачная атмосфера у нас наступила. А чего все такие грустные? Коннер и Меган посмотрели на опустившую голову Затанну и переглянулись. Понимаешь, тихо начала Меган, некоторое время назад несколько магов. И мне поведали о том случае, когда несколько магов разделили мир на два измерения. Одно для детей, другое для взрослых. Все, разумеется, было не так глобально, как показали в мульте, ибо если ты можешь воздействовать на мир подобным образом, то, а что вы тут забыли вообще? Идите стройте свои вселенные в другом месте. На самом деле, хоть два измерения и создали, но радиус был ограничен только частью США, и то, часть людей пострадала, внезапные аварии и прочее, повезло еще, что была ночь. Если бы у них хватило силенок на всю планету, то пара миллионов смертей была бы точно. Причем в основном детей. Но все равно я офигею от того, что подобное понадобилось лишь для того, чтобы украсть ценный биообразец из лаборатории. В результате тело отца Затанны было захвачено доктором Фитом. Закончила марсианка свой рассказ о событиях того дня. Понятно. Протянул я, вот только, а кто такой доктор Фейт? Ну, затем мне рассказали еще и историю этого доктора, который судьба. Как он попал к молодняку, про прошлого уже погибшего носителя Кента Нельсона, и что его примеряли Кит Флэш и Аквалет. От себя добавлю, что хаоса и порядка как первостихии, или типа того, нет. По крайней мере незыблемыми основами мироздания они точно не являются. Просто потому, что хаоса объективно не существует. Хаос – это такое же понятие, как время и пространство. Они существуют лишь как субъективные упрощения мира. Любое хаотическое движение – лишь указание на невозможность человеку найти закономерности, то есть упорядочить наблюдаемое явление. Всего лишь. Насчет времени и пространства, достаточно задать вопрос, как их определить. Таким образом, максимум, что могут представлять собой эти петушки, доктор Фейт и Кларион, представляемые как лорд порядка и хаоса, это некие сущности-творюшки, обладающие возможностями планетарного, галактического и так далее масштабов. Вон, башки Олимпа вроде еще где-то тут тусуются, но кто-нибудь считает их богами. Хаем интересно, а современные аметисты верят во время и пространство, а также в двуединый пространственно-временный континуум, а вообще, только бог-император, только пафос. Ага, значит он уже дважды хотел захватить себе тело, но его уговаривали не делать этого, а когда его и в третий раз обломали, он понял, что хватит это терпеть. Спросил я, чудненько, Затанна, ты как-нибудь уже пыталась решить эту проблему? Да, Затанна на меня как-то странно посмотрела, но доктор Фейт слишком силен. А вы пробовали, скажем, найти другого носителя? Мой отец маг, доктор Фейт не захочет менять его на обычного человека. А найти мага? Затанна, а расскажи, что такое магия? Попросил я. Затанна, встрепенувшись, обвела нас всех взглядом, особо задержавшись на мне. Магия это. И она провела целую лекцию о магии в этом мире. Итак, что я понял. Магия в этом мире это его составная часть. Не просто особая энергия, а целый особый мир, измерение. Не то чтобы магия тут была разумной, вернее она как раз таки разумна, но вот личности, в обычном понимании, она не имеет. Здешняя магия имеет нечто схожее с ноосферой, в смысле некоего совокупного устремления. Как и всякое явление в мироздании, магия это некая материя, которая включает как поля, так и вещества. По большей части магия существует в виде поля, но может быть выражена и в веществах. Пыхнем, братиш, дальше. Есть природные источники магии, и есть маги. Маги – это разумные существа, которые могут взаимодействовать напрямую с магией. Магические существа тоже водятся, Само собой, маги бывают разные. Есть те, у кого имеется свой магический источник, и кто накапливает ману. Есть колдующие своими силами напрямую, а есть кто просит духов. Можно обращаться к магии напрямую, как прося, порося, так и требуя. В общем, сборная солянка из различных фэнтезийных магосистем. А по сути магия – это особый вид энергии, имеющий довольно сложную структуру, из-за некой разумности магии и, как следствие, очень большого числа параметров, сложной предсказуемости результата. Для человека – настоящий хаос. Разумеется, Затанна объясняла все другими словами, но так я интерпретировал. Я пока в основном обращаюсь к магии напрямую, из-за небольшого количества сил. Но чтобы магия меня, скажем так, услышала, все равно нужно вложить ману. А зачем произносить слова наоборот? Поинтересовался Коннир. Чем уникальнее будет произнесена просьба, тем меньше надо вложить сил. Что ж, сказал я, теперь многое становится гораздо понятней. Весьма перспективное направление. А как думаешь, сколько магов на Земле всего? Я знаю, что в Америке их несколько сотен, а, наверное, даже тысяч. Учитывая все остальные страны с их направлениями магии, Затанна задумалась, получается где-то в районе 100 тысяч. Хех, хероев со злёдиями у нас не больше пары сотен в стране, включая слабосилков, и соответственно не больше нескольких тысяч на всей планете. Миленько так, и это все против десятка миллиардов обычных людей. Магов 1:100,000, металюдей 1:1,000,000. Причем у металюдей кривая уровня сил идет явно по экспоненте, а у магов как, так же, действительно сильных единицы, а заметных по силе пара десятков, совсем как у металюдей. Занятно, сильных магов должно бы быть побольше. Наверное, все дело в том, что многие маги уходят в другие измерения, что-то всякими потными понесло. Не-не-не, Гарри Поттер, ты не пройдешь, я зарублю тебя своим световым мечом, чтобы спасти в Нарнии запасы чудо-травы. Ладно. Понятно. В общем, нам ничего не мешает найти подходящее тело мага для Фейта, тем самым освободив твоего папу. Даже с довольно сильными может случиться какое несчастье, кома там или проклятие. А как будет тело, тогда и с Фейтом договоримся. Так или иначе, уверенно сказал я. Полагаю, нужно составить какой-нибудь ритуал поиска. Откуда ты знаешь? Удивилась Затанна. Классический штамп в такой ситуации. Всегда нужно составлять долгий ритуал. Нет, чтобы сразу произнести заклинание и готово. Ну, так тоже можно, но тут сложнее поисковый запрос, и соответственно нужно больше маны. Я только понятливо закивал. Это же очевидно. Вдруг Миган встрепенулась. Они прилетели, сообщила она. Ну наконец-то, воскликнул Коннир. А во, 3 часа ночи, удивилась Затанна, как незаметно время пролетело. Пойдем встречать, а что с Кузи? Спросила Миган. Я тут пока посижу, ответил я, у вас сейчас все равно будут итоги миссии обсуждать, а в конце вы как раз и меня презентуете, или лучше завтра сутрица, а может, я посмотрел на своего братца-клона, а у тебя есть еще такие футболки? Вся команда юных героев собралась в главном зале Горы Справедливости, но перед тем, как началось обсуждение итогов миссии, все взгляды прибывшей команды удивленно уставились на Миган. Как же, выходит с Коннером и Затанной какой-то гуманоид монструозной наружности. Вау-вау, это еще кто? Удивленно спросил Уолли. А, удивилась Миган, но потом сообразила, ой, извините, это я, Миган. Это мой истинный марсианский облик. И быстренько превратилась в свой обычный человеческий вид. А потом у команды был весьма жесткий разбор, который в точности повторял канон. Давайте на чистоту. Сказал Аквалет, став серьезным, мы проиграли, хоть члены Лиги Несправедливости за решеткой, их соратники действуют, и мы так и не узнали их планов, неужели, и почему же это, спросил Красный Стрелок, с вызовом посмотрев на Артемиду, хей, взвелась она, а кто обнаружил, что спортсмастер работает на мозга, Клариона Ива, ценная информация, если учесть, что Ива все время был в Блиров, мне надоело, что ты к ней все время цепляешься, встал на защиту Артемиды Китфлэш, на что Красный Стрелок поднял руку с маячком слежения. Ее маяк, и что, Чешир его обнаружила? Нет, Артемида установила на поезд этот, ответил Красный Стрелок, показав на маячок, который держал Аквалет, чтобы направить нас по ложному следу, а тот прикрепила Чешир. Крыть было нечем, поэтому Китфлэш обратился к Артемиде. Артемида, Появление здесь красного стрелка напугало тебя, и ты, чтобы самоутвердиться, решила справиться в одиночку?» Возмущенно спросил он. «Прошу, скажи, что я ошибаюсь». Артемида хотела было возразить, но так ничего сказать и не смогла, лишь покаянно опустив голову. «Славно, придумала», — произнес Кит Флэш. «Ненадежность и эгоизм ты всем доказала», — и он бросил Сай, трезубый ниндзя-ножик, ей под ноги, повернулся к красному стрелку и взял у него жучок. «Это лучший сувенир с задания». Затем развернулся и ушел. «А как ты предашь нас в следующий раз?» — ехидно поинтересовался красный стрелок. «Довольно», — остановил его Аквалет, положив руку на плечо. «Если совершить ошибку — это предать, то мы все предатели. Я отчитаюсь перед Бэтменом. Всем остальным идти спать». Затонна, Меган и Коннер переглянулись. «Похоже, сейчас не лучшее время», — высказался Коннер по телепатической связи, установленной Меган на них троих. «Ты прав», — согласилась Меган. «Подождем до завтра. Мы должны сказать хотя бы колдуру или красному торнадо», — предложила Затонна. «Сейчас все уже разошлись, а колдур занят. Пошли пока к Кузе», — сказал Коннер. Но когда они пришли на кухню, то нашли только записку. «Сейчас не лучший момент для знакомства с остальными, а у меня как раз появилась пара дел, так что выспитесь. С любовью, ка-ка-ка». Глава 3. Жаль-жаль. Обычно, в мыслях все происходит забавно, но на деле бывает иначе. Вот и сейчас крутится пара веселых ситуаций с двумя супербоями, или тремя, если с марсианкой, можно и просто разыграть подмену, переодевшись как Коннер. Но терки в команде сбили весь настрой. Так бывает. Вот только, не задумаешь, не разочаруешься. Из-за такого разочарования я решил сходить за покупками. Мне нужен хороший комп, фотокамера и принтер. Этот мир вроде как и похож на мой прошлый, но в мелочах он очень отличается. Техника тут другая, и софт соответственно тоже. Не сказать, что лучше, просто другой. Linux, Lexus, Windows, Winos, AIS, HUAS. Дополнительно поискал, почитал специальную литературу на тему железа, принтеров и фотографий. Больше всего времени заняли перелеты, перебежки по городам и сидение в интернете. Освоил профессию домушника, компом с инетом воспользовался в одной из квартир. Интернет-то в любом случае не будет работать на суперскорости, это печалька. А под утро познал на себе бытие по тоскуном-насильником. И если ноутбук, решил не запариваться со стационаром, и фотокамеру можно хоть с собой все время таскать, то вот широкоформатный принтер, да еще всяческие расходники с обвесами, понадобилось аж 6 ходок. Прятал все в одной из незанятых комнат, ускорение равно незаметность. А все добро брал со складов местного аналога Озона. Кстати, на практике подтвердилась теория о поле захвата, та самая сила, благодаря которой предметы не ломаются под собственным весом и при ускорении. Подсознательно она распространяется на нужные объекты, как это произошло с покупками. Нужно будет научиться проделывать такое сознательно. А еще я запросто могу быть за мистера Пропера. Лазерный взгляд широким фронтом очищает воздух от вредных примесей и частиц пыли, а морозное дыхание насытит воздух свежестью и ароматом чая. С Пупермином веселей, трупы сжигаем в два раза быстрее. Мда, я же на полном серьезе могу убить в пыль всех здешних героисов, как и воспитатель детского дома мог бы убить своих воспитанников, как и водитель автобуса, как и газовщик. КХМ, занесло малек, да, с чего бы это? В общем, в комнате прибрался, аппаратуру сложил в уголке. Все равно подключать придется к общей сети позже. Утро. Эх, помню, как раньше мама готовила мне омлет и яичницу по утрам, даже сразу захотелось ощутить тот вкус. Пошел на кухню, в холодильнике нашлись яйца. Клац-чпок, повтори по количеству яиц, размешай, не забудь посолить, отжарить хлебушкой колбаски, по вкусу. Пара минут и сочная яичница пышет жаром, не застывший желток слегка призывно подрагивает, как бы говоря, мол, давай, порви меня, выпусти на свободу, обмакни в меня кусочек поджаренного хлеба и заешь нежным белком со звонко похрустывающей корочкой. Не успел толком насладиться, как яичница закончилась. Мало, но не стоит быть невежливым и жадным обжорой. Пойду лучше книги почитаю, есть тут одна примечательная библиотека. Увы, но библиотека разочаровала. Классические издания, научно-популярная и приключенческая литература присутствуют, но большинство из этого я уже читал. Чуть порадовал раздел о технике. Голографические экраны, буквально проецирующиеся в воздухе, довольно сложная, но удобная штука, и как я понял, дорогая и эксклюзивная. В свободной продаже таких нет, а еще они позволяют работать на них под ускорением. Где-то тут были и портативные компы с голоэкранами, у марсианки точно в мультике видел. Кстати, вдруг пришла мысль, я же совсем не смотрел местное телевидение, хотя я и дома последние годы его не смотрел. Правда, все равно знал, что там идет по разговорам знакомых. Так, за просмотром телевизора, находившегося в кухне-гостиной, меня и застал первый проснувшийся обитатель горы. К слову, непосредственно тут жили только Супербой, Марсей Затонна, иногда Красный Торнадо, но он не спит, ибо робот. Все остальные у себя на хатах и приходили сюда каждый день через телепорты. «Привет, Коннер», — поприветствовал я вошедшего. Парень удивленно приподнял брови, но потом поздоровался и сел рядом со мной на диван, уставившись на экран телеящика. Телевидение тут было закономерно обществу, которое, как и в моем прошлом мире, Гауна, Хиросы и Злёдисы, их на всю планету не больше 200, из тех, кто что-то из себя представляет, а не слабосилки. Этого откровенно мало для 10 МЛРД человек. Было бы, если каждую неделю не появлялся уберсильный маньяк, каждый месяц не вылезал очередной инопланетный, или еще какой, отряд захватчиков, и с завидной регулярностью не случался апокалипсис, и апокалипс. Количество, так сказать, переходит в качество, поэтому даже без вездесущих СМИ наши звезды будут известны всему миру. А ведь каждый день обязательно еще и обычных бандитов гоняют. Учитывая же, что тут по Хиросу на крупный город, с соответствующей пачкой злодеев-антагонистов, то и на телеэкранах они мелькают часто. Будь я обычным жителем из глубинки, все суперы для меня были бы лишь далекими знаменитостями, там, в Москве, а воняют на всю страну. Хм, суперхиросы как мировые звезды, а ведь и правда, они довольно удачно заняли часть рынка у местных знаменитостей. Забавно, но выходит, что их влияние на людей в этом мире не больше, чем у мировых знаменитостей в том. Интересно, почему? Они же вроде не глупые, но они дети своей культуры, да. А я бы хотел устроить правильный год самонкус. Тихо и по уму. Через некоторое время на кухню подтянулись и девушки. Доброе утро, Коннер. А, ага, зрелище двух супербоев, сидящих вместе, довольно, непривычно, заходишь ты такой утром на кухню, а там, вместо твоего брата, два, и одинаковых. Доброе утро, поприветствовал я, Кузя, произнесла Затонна, куда ты вчера пропал, спросила она, не забыв развить бурную деятельность по завтракоприготовлению. Дела-дела, я передал пульт Коннеру и перебрался за кухонный стол. Приятно наблюдать за красивыми девушками, которые еще и готовят, особенно утром. Затонна так мило зевает. «Кузя, хочешь чего-нибудь на завтрак?» – спросила Миган. «Я уже поел недавно. Хотя, я встал и достал хлеб для тостов. Хотите фокус?» Я выложил хлеб на тарелку и провел сверху ладонью, произнеся волшебные слова «Ахалай-махалай», и весь хлеб легким движением руки превращается в идеально прожаренные тосты. Вы только что стали свидетелями особой уличной магии. Я взял тост и откусил, призывно захрустев. На заметку, придумать что-нибудь с эмпатией, столько классных моментов пропадает. Как ты это сделал? Девушки взяли по тосту и начали пристально их разглядывать. Ловкость рук и никакого мошенничества. Хитро ответил я, ухмыльнувшись. Просто ускорился и поджарил теплоглазками. «А ты обладаешь всеми способностями Супермена?» Прищурившись, спросила Затонна. «Какая умница!» Кстати, в местном инете наткнулся на статейку про Супа, в которой расписывались все известные его способности. Так вот, тут известен весь классический набор, но сильно ограниченный тем, что демонстрирует сам Супер на улицах, ведь на миссии журналистов не берут. «Обладаю», я улыбнулся, «классная родинка на груди». «Погоди, какая уи!» – пискнула Затонна, покраснев и поспешно прикрывшись руками. «Ты чего?» – удивленно спросила Миган. «Он может видеть сквозь одежду», – выпалила она, как и через стенки душевой, – добавил я, а улыбка стала еще шире. «И что в этом такого?» – не поняла Миган. «Это как с чтением мыслей», – объяснил я, – «считается неприличным и все такое. А почему ты тогда это делаешь?» «Потому что этого никто не узнает. А вы думали...» Парни носят солнцезащитные очки только для защиты от солнца, наивные. Тогда будь добр, когда находишься рядом со мной, ходи без очков, елейным голосом попросила Затонна. Да ладно, там еще и любоваться-то нечем. Вот годика через 3 ММ. Я мечтательно прикрыл глаза, а очки все же снял, ведь можно подглядывать и через закрытые веки, хе-хе. «А у меня есть на что посмотреть?» – наивно спросила Меган. «А ты вообще можешь быть самой красивой особью в мире? Кстати, почему ты красишься в зеленый цвет? Ну, я же марсианка. Ты белая марсианка. Ну, тогда, чтобы быть похожей на марсианского охотника. А зачем? Знаешь, ведь ты даже без телекинеза и телепатии, на одном метаморфизме, могла бы иметь сверхсилу, ловкость, выносливость и, скажем, скопировать сверхголос у черной канарейки, если это физиологические способности, а с мимикрией стать идеальным разведчиком-диверсантом, или можно просто управлять людьми тупо за счет их инстинктов. Представь, выходишь к злодею, а он застывает, пораженный твоей красотой, красочно расписал я. В общем, я бы предпочел лицезреть образ обычной человеческой девушки, раз уж тебе он нравится. К тому же, ты всегда можешь добавить и то, на что можно посмотреть. Я подмигнул. Кстати, Коннер, а насколько у тебя сильны человеческие инстинкты? Хо, а криптонские инстинкты тогда какие? Насколько я могу судить по канонам, они совершенно такие же. И это, как ни странно, не выглядит нелогичным. Но одно дело целый вид, развивающийся довольно естественно, аналогично людям, а другое – Супермен, который хоть и воспитывался в духе идеального американца, обретая свои способности по мере взросления, но в своем становлении, чуть больше чем полностью, мутировал в нечто реально сверхчеловеческое, сужу по себе и своему состоянию, ведь клонировали уже состоявшегося супа. По крайней мере, обыкновенные человеческие инстинкты у меня не работают в силу общей их удовлетворенности, хотя некоторый страх и стресс выводит меня под ускорение. Что это, выверт переселения? В смысле сильные инстинкты? Не понял Коннер. Ну, например, Меган, встань в какую-нибудь сексуальную позу. Это вот так, да? Девушка облокотилась спиной о холодильник и наклонила голову на плечо. Я помассировал пальцами виски. На супера такое эффекта, конечно же, не произвело. Ладно, просто сделай вырез майки побольше. Да, вот так, и постарайся достать локтями до пупка, не применяя своих способностей. Вот теперь Коннера проняло, взгляд, он о многом говорит. Причем нельзя сказать точно, что возымело больший эффект. Увеличившаяся от сжимания руками небольшая грудь, или как мило Меган пыхтела, пытаясь достичь результата. С Коннером стало понятней. Он как суп в свои детско-подростковые годы, есть только часть способностей, небольшая энергетическая емкость, человекоподобные инстинкты, вот только, он тоже клон немолодого Супермена, как и я, а значит, хорошо, спасибо, молодец, поблагодарил я Меган. Не получается, сказала она, состроив грустную мордашку, так и должно быть, вообще, это шутка такая, наподобие спорим, ты не сможешь лизнуть локоть, и незачем сразу пробовать повторить, учитесь, вот как можно лизнуть локоть. Я подошел и лизнул локоть Затаны, всегда обращайте внимание на условия, там не было сказано, чей локоть нужно лизнуть, нализались и хватит. Девушки, неужели вас никто не обучал искусству соблазнения мужчин, хотя, да, в лучшем случае этому учатся сами, а как у марсиан я совсем не знаю, и зачем же нам уметь соблазнять мужчин, с подозрением спросила Затана. Как же, это очень полезное умение на тему, как женщине добиться своего. Это целая философия и система поведения, позволяющая понимать основы взаимоотношения полов, на которых основана большая часть взаимоотношений в человеческом обществе. А откуда ты об этом знаешь?